Молодой мастер, малыш, Гилли и Муракан, а также другие союзники встали и поприветствовали Джина. «Почему вы должны все время пугать меня, молодой господин? Прошло совсем немного времени с тех пор, как в руинах Каллана поднялся шум. Если бы вы умерли, то я... Мне казалось, что я несколько часов горю в аду, ожидая подтверждения того, что вы живы. Ты думал сразиться с дуэтом восьмизвездного рыцаря и мага в одиночку? Ты слишком быстро становишься сильнее, так что у тебя нет ни мозгов, ни страха. Я слышал, что ты был бы мертвым мясом, если бы не пришел принц Дилки. Молодой господин, мы все так волновались. Когда Джет прибыл один, мисс Киканти трансформировалась и отправилась в королевство Дилки, чтобы найти вас. Услышав, что Киканти сделала ход, Джин понял, что Лайка имел в виду, когда сказал, что умрет от одного неверного движения. Извините, все, я не буду делать этого снова. Но если мы потеряем Дэна, то я думаю, что мы никогда не найдем информацию о Таймюн. Кроме того, сбежать с ними на хвосте казалось невозможным. О боже, о милостивый, молодой мастер, вы вернулись. Поскольку он получил несколько побоев за возвращение без Джина, Джет был благодарен, что молодой мастер вернулся целым и невредимым. Джет, я уверен, ты не забыл про Дэна, молодой мастер. Даже если я, Джет, умру, я никогда этого не забуду. Я позаботился о том, чтобы прислушаться к вашему приказу и доставить его в Тикан. Он и его дочь в безопасности. Они были спасены благодаря вашей жертве. Отличная работа, крикнул Джин, положив руки на плечи Джета. Он столько ради этого прошел, и если бы Джет потерял Дэна, то все было бы зря. Несмотря на то, что я объяснил, что мне приказали бежать, они избили меня до полусмерти. Вау. Да, да, ты прошел через многое. Дэн Мариус сказал что-нибудь, пока меня не было? Ничего, молодой господин. Он сказал, что ничего не скажет, пока вы не придете. И я извиняюсь, у нас не хватило агентов, чтобы установить, что Мариусов было 12. Нет необходимости, сэр Кашемир. Пожалуйста, приведите Дэна. Некоторое время спустя Дэна приволокли, и он не мог встретиться взглядом с молодым Ранканделом. Все, кроме Джина, уставились на него. Хорошо, нам не нужно долго разговаривать, Дэн Мариус. Я чуть не погиб, пытаясь спасти вас и вашу дочь. Теперь ваша очередь отплатить тем же. А Аберис и Кузан мертвы? Нет. Кто они, черт возьми? В отличие от других твоих братьев и сестер, они были очень опытными. Дрожа от страха, Дэн глубоко вздохнул и посмотрел Джину в глаза. Даже после того, как лунное жертвоприношение закрылось, в отличие от нас, они были обучены быть охотничьими собаками. А кто их обучал? Таймюн Мариус. Их сама тренировала няня Ранкандила. Гилли прикрыла рот от удивления. Не было никакой связи между проклятием и Таймюн, но тот факт, что она обучала Бериса и Кудзана, все равно шокировал. Если слова Дэна были правдой, то те, кто напал на Джина, были подчиненными Таймюн и были частью Ранкандила. Часть Ранкандила не должна нападать на Ранкандила. По сути, это было тяжким преступлением. Если клан узнает, то Таймюн и все, кто хоть как-то связан с ним, будут убиты, даже слуги, которые работали с Таймюн. Пощады не будет. О них говорил и другой ваш брат, Таган Мариус. Я полагаю, этот человек тоже Таймюн Мариус и два пса, Таган. Он тоже умер от Бериса Кузана, как и другие. Прошло так много времени с тех пор, как он покинул королевство Дилки, поэтому я ничего о нем не слышал. Нет, я сам убил его. Что? Таган действовал под именем Малу, и перед тем, как умереть, он сказал, что тот человек однажды потерпел неудачу, но в конце концов прикончит меня. И, Дэн Мариус, меня зовут Джин Ранкандил. Хаэм, как и ты, Таган имел в виду Таймюн, и она пыталась убить Ранкандила. В этот момент глаза Джита расширились. Он только что узнал, что Джин был Ранканделом. Молодой господин, вы были Ранканделом? Он хотел было выплюнуть эти слова, но держал рот на замке. Подожди, неужели Таган действительно сказал это перед смертью? Верно. Так что я проследил его происхождение и узнал об имени Мариус, а также о лунном жертвоприношении. А когда я пошел вас искать, всех убивали Берис и Кузан. К счастью, я нашел тебя раньше, чем они. Джин медленно объяснил ситуацию, а Дэн сделал медленные глубокие вдохи, пытаясь осмыслить ситуацию. Теперь я понимаю немного лучше, почему Берис и Кузан убили наших братьев и сестер. Лет 15 назад Таган сказал мне кое-что перед отъездом из Дилки. Глаза Джина сверкнули. Что он сказал? Эта мисс Таймюн заключила много сделок с высокопоставленным лицом в клане Ранкандил. Он также предупредил, что если что-то пойдет не так, то все братья и сестры могут умереть. Поэтому он сказал мне быть осторожным. Наверное, потому что заботился обо мне. Он уточнил, что это была за сделка. Я ничего не слышал об этом. После закрытия лунного жертвоприношения меня и других братьев и сестер практически выбросили. Хотя иногда Таган брал Берис и Кузана на встречу с мисс Таймюн. Значит, как вы сказали, Таган и Таймюн были одного поля ягоды. По крайней мере, в то время. Да, все верно. Джин не смог получить больше информации от Дэна. Теперь пришло время познакомиться с Таймюн Мариус. Глава 129. Таймюн Мариус. Часть 2. В резиденции, расположенной в центральном районе Альянса Хафистер. Прошло 4 дня с тех пор, как ты ушел, и это все, что ты мне сказал. Вы потеряли Дэна, и ваша личность просочилась к неизвестному магу-фехтовальщику. Берис и Куза напустили головы. Они только что сбежали от преследователей из королевства Дилки и собирались вернуться. Берис все еще страдал от последствий переполнения маны, а рана Кузана не полностью зажила. У нас нет слов, мисс Таймюн. Крррррррка. Таймюн стиснула зубы, глядя на них сверху вниз. Темная тень на мгновение покрыла ее лицо, как будто она о чем-то думала. Вы идиоты. Я даже не хочу видеть, какие вы жалкие, так что отвалите. Я больше никогда не буду использовать вас. Глаза двух коленопреклоненных братьев и сестер расширились. Что вы имеете в виду? Как я и сказала, вы, ребята, совершили слишком большую ошибку. Мисс Таймюн, вы избавляетесь от нас, мисс Таймюн. Нам очень жаль. Пожалуйста, простите нашу ошибку. Голос Кузана дрожал, а Берис сгорбилась и умоляла, плача, как ребенок, умоляющий родителей. Простить, вы двое, бесполезные охотничьи собаки, которые провалили свою охоту. Как вы смеете требовать этого от меня? Мисс Таймюн, мисс Таймюн, мисс Таймюн. Мне правда жаль. Я больше не буду делать ошибок. Пожалуйста. Пожалуйста, не бросайте нас. Берис схватила Таймюн за платье и продолжала рыдать. Тук-тук. Без угрызений совести Таймюн ударила Берис ногой по лицу, а Кузан опустился на колени, проливая слезы. Как бы мы жили без вас, мисс Таймюн. Любые побои и пытки мы примем как угощение. Только, пожалуйста, не бросайте нас. Пожалуйста. Словно ее жестокость и жажда крови от убийства других выживших после лунного жертвоприношения были простыми галлюцинациями, Берис постоянно потирала руки и умоляла. «Да, если вы возьмете что-нибудь в качестве угощения, то умрете. Я убью вас здесь, прямо на этом месте». Шинг. Таймюн обнажила меч, но Берис не собиралась уклоняться. Она просто закрыла глаза, ожидая своей смерти. В тот момент, когда Таймюн взмахнула мечом, Кузан обнял Берис, призывая няню остановиться. Таймюн посмотрела на них с лезвием на шее Кузана. «Мисс Таймюн, я имею в виду, мама». Кузан встал и посмотрел Таймюн в глаза. «Я желаю вам добра. Никогда не возвращайся ко мне. Никогда больше». Кузан ушел с Берис на руках. Их отношения с Таймюн закончились сегодня. Он прищелкнул языком, наблюдая, как их спины все больше отдаляются. Волшебный фехтовальщик, которого они видели, определенно был молодым мастером-джином. Совершенно определенно, так как он использовал духовную энергию. «И скоро он и Леди Луна придут ко мне. Было бы плохо, если бы я не знала о способностях молодого мастера Джина». На секунду перед ее мысленным взором возникло лицо Луны. Мечтой Таймюн было увидеть Луну одновременно сильной и красивой. «Леди Луна все равно не сможет меня убить, и теперь я кое-чему научилась». Вдобавок к тому, что юный мастер Джин является подрядчиком Салдирета, у него также есть магические способности. Эта информация, которую не знает даже этот человек. Таймюн улыбнулась. Охотничьи собаки не так бесполезны, как она думала. Ага-ага, вас что-то беспокоит в последнее время? Да, делать особо нечего, ведь мадам Луна так много нам предложила. Все наши нашли работу, и мы все теперь живем как нормальные люди. Вернувшись на свою землю, Луна пила чай с Тикой. Это хорошо. Хаэм, что случилось, мадам Луна? Луна огляделась. Тика поставила чашку и тоже огляделась. Я чувствую энергию моего младшего брата. Какого черта? Хотя это моя земля. Может, я ошиблась? Вы это чувствуете? Энергия этого ребенка особенная. Ух, кто это? Значит, я не ошиблась? За окном Луна увидела и указала на Джина, одетого в мантию. Несмотря на то, что на нем была маскировка, Ему было недостаточно просто свободно показаться на земле Луны средь бела дня. Из-за этого он не мог подойти к охранникам и вместо этого стоял за воротами. Этот бесстрашный идиот, он просто приходит сюда без страха. Что произойдет, когда другие братья и сестры узнают? Он временный знаменосец. Луна пожаловалась на незваный визит брата, но ее глаза блестели, когда она бежала вниз по лестнице. Эй! Луна перепрыгнула через забор и ударила Джина кулаком по голове. Бам! Ты сумасшедший, младший. Если ты продолжишь это делать, у тебя будут большие проблемы. Эрк, старшая сестра, твое приветствие очень бурное. Ты жестокий, идиот. Из-за тебя я не могу соответствовать своей чести. Давай зайдем первым, пока тебя никто не увидел. Они подошли к входной двери и вошли в комнату Луны. Как только дверь была заперта, Луна ухмыльнулась. Хорошо, давай послушаем, зачем пришел мальчик. Хорошо, Хаэм, или ты пришел, потому что хотел увидеть свою сестру? Ее удовлетворил бы любой ответ. Луна была просто в хорошем настроении. Она очень хотела увидеть своего младшего брата, поскольку в последний раз она видела его, когда он перевернул главный дом наизнанку. Она хотела знать, хорошо ли он растет. Даже если мисс Таймюн связана с моим проклятием, оно не связано со старшей сестрой. Она ни за что не захотела бы причинить мне вред. Джина смущало то, что он чувствовал малейший намек на сомнение по отношению к своей сестре. Во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, старшая сестра. Если бы не ты, аборигенам Каллана негде было бы жить. Ты должен был отправить письмо вместе со своими друзьями сюда. Я бы не смогла встретиться с ними, если бы у меня была работа. Поскольку Таймюн должна была увидеть письмо первой, он не отправил его. Я уже говорила тебе в прошлый раз, что среди нас, братьев и сестер Ранкандил, есть по крайней мере один человек, который подарит тебе безответную любовь. Да, я помню. Хаэм, ты кажетесь немного рассредоточенным. Есть ли какая-то проблема, с которой трудно справиться? Какая-то проблема, с которой трудно справиться? Что ж, она не ошиблась. Старшая сестра, вероятно, заботится о няне Таймюн даже больше, чем обо мне. Я не знаю, как ей сказать, что она пыталась мне навредить. Он был таким еще до своего приезда. Поскольку Таймюн Мариус была одной из тех, кого его старшая сестра любила больше всего, он чувствовал себя еще более неловко, когда Луна счастливо смотрела на него. «Старшая сестра, я слушаю, мой дорогой брат. Я искал тебя, потому что у меня есть кое-что, что нужно подтвердить няне Таймюн. Моя няня? Почему она? Ты помнишь, что я сказал тебе, когда ты впервые пришла навестить меня в штормовой замок, что кто-то пытался тебя убить?» «Да». Радость с лица Луны исчезла. «Продолжай». Недавно между теми, кто носит имя Мариус, в королевстве Делки возникли разногласия. Нам удалось найти только одного Мариуса живым и здоровым в королевстве. Джин глубоко вздохнул и продолжил рассказывать ей историю. Он начал с разговора с Алу об этом человеке после уничтожения Тисингов. Всей информации, которую он получил во время расследования Алу, вплоть до его столкновения с Кузаном Иберис. Когда он закончил говорить, Луна едва подавила дрожь, и по ее лицу катились капли пота. Это был первый раз в ее жизни, когда она испытывала такие зловещие чувства в своей груди. Если слова ее младшего брата были правдой, независимо от того, было ли это связано с попыткой убийства или нет, ее няня совершила серьезное преступление. Какими бы ни были отношения Таймюн с этими подчиненными, они напали на чистокровного Ранкандила. Поэтому я хотел бы встретиться с твоей няней и подтвердить эту информацию. Моя няня обучала сирот убийц в Делке. Нет, я никогда не слышала о таком. Должно быть, произошло недоразумение, Джин. Джин подумал о том, что нужно увидеть саму Таймюн, поскольку ожидал, что Луна отреагирует подобным образом. Однако, если она действительно была виновницей проклятия или соучастницей преступлений, то не могла остаться в живых. Но старшая сестра Луна даже не знала о сиротах. Таймюн Мариус. Кто она, черт возьми, такая? Что она хочет? Вздрог. Луна положила руку Джину на плечо, и он почувствовал, что она дрожит, как ветка дерева на ветру. Моя няня в отпуске. Она сказала, что у нее есть дела в центре Хафистера. Мы должны подождать, пока. Нет, нет, мы должны пойти к ней сейчас же. Прости, старшая сестра, о чем ты просишь прощения? Няня Таймюн точно не имеет к этому отношения. Это все должно было быть собственной волей убийц. Ну, если между ними была связь, то у моей няни должна быть какая-то причина. Джин не ответил и просто взял сестру за руку. Оглядываясь назад, она очень часто бывала в королевстве Дилки. Много ездила в отпуск, и я слышала, что она жертвовала деньги детскому дому каждый раз, когда ей платили. Тогда этому не придавалось никакого значения. Когда ей было за 20, Луна последовала за своей няней, чтобы стать волонтером в различных приютах, но все они были обычными приютами, а не лунным жертвоприношением. «Няня, я знаю, что это хорошее дело, но почему ты так помогаешь этим сиротам? Я тоже была сиротой. О, я, должно быть, не сказала вам. Ха-ха, если бы ваша юность была менее грандиозной, у меня была бы возможность рассказать тебе. Вы должны были выпить со мной в какой-то момент тогда. О, прости, я не знала, что вы имеете в виду под словом «извините», миледи. Другие няни Ранкандила могли только мечтать стать вашим опекуном. Вы дали мне более, чем достаточно времени для себя, так что волонтерская работа стала возможной. Хаем, вам нужно больше выходных, в таком случае, можно мне еще один? Вспоминая один из их разговоров из прошлого, Луна покачала головой. Я, оглядываясь назад, я мало, что знаю о своей няне. Я узнала, что она сирота, когда мне было 20, и думала, что она просто занимается волонтерством во время перерывов. Любимая еда Таймюн, любимый алкоголь, любимая книга, любимая одежда. Не зная этих мелких фактов, Луна не могла представить, что ее няня командует 8-звездными убийцами. Она действительно любила Таймюн, но особого любопытства к ней не испытывала. С 1 года до 35 года они были вместе столько часов. Таймюн была ее доверенным лицом. «Пошли, Джин, если твои слова верны, то моя няня. Своими руками я. Нет, подожди, подожди, Джин. Пойдем чуть позже». Луна села и обняла себя за ноги. Джин ничего не мог сказать, поэтому просто сочувственно похлопал сестру по спине. Глава 130. Таймюн Мариус. Часть 3. Хорошо, значит, Таймюн избавилась от этих двоих. Да, мой господин. Я сам это подтвердил. Что я должен делать? Позаботься о них. Таймюн все еще оставалась в своем летнем домике в центральном районе Хафистера. Она отогнала всех слуг, которые заботились о летнем доме, оставив ее одну в огромном особняке. На столе перед ней стоял красный чай, который Луна регулярно пила. Таймюн нежно держала чашку, пока ее мысли погрузились в глубокие размышления. Берис и Кузан. Долго им не прожить. С тех пор, как их личности стали известны молодому мастеру Джину, лучшие охотничьи собаки, которых она дрессировала в лунном жертвоприношении. 8-звездочный маг и 8-звездочный рыцарь. Это была большая, кропотливая потеря, но Таймюн решила, что может просто надрессировать новых собак для себя. «Все, что мне нужно, это время. С индоктринацией и дрессировкой я могу делать охотничьих собак, когда захочу. С этими разберется команда убийц. А пока мне нужно выяснить, как молодой господин Джин раскрыл факты обо мне. От расследования имени Мариуса до встречи с Бирисом и Кузаном». Таймюн не мог понять, что произошло между этими двумя событиями. 15 лет назад она получила приказ от этого человека и прокляла Джина, когда ему был всего год. По какой-то причине проклятие не сработало. Однако она все еще думала, что она была в безопасности. Она была уверена, что на месте преступления не осталось ни одного свидетеля или улики. Раскрылась ли информация о заклинателе проклятия? В любом случае, я узнаю, когда встречу леди Луну и молодого мастера Джина. Слабонервная Луна не сможет меня убить, думая об абсолютном постулате. Таймюн подняла свою чашку. Звон. Как только она начала собираться с мыслями, двери дома открылись, и к ней приближались упомянутые два Ранкандила. «Добро пожаловать, миледи, молодой мастер Джин, няня». Тап, тап, тап. Они медленно подошли к Таймюн, будто она знала, что мы придем. Вероятно, у нее что-то в рукаве. Джин почувствовал себя немного неловко. Таймюн посмотрела прямо на Луну. С другой стороны, Луна посмотрела в другую сторону, пытаясь скрыть покрасневшие глаза. Затем она посмотрела в глаза своей няне. «Я просто спрошу об этом напрямую. Ты знаешь Бириса Мариуса и Кузана Мариуса?» «Да, миледи». «По какой причине ты держишь подчиненных за моей спиной? И почему твои подчиненные дрались с младшими?» «Перед тем, как Таган Мариус умер, он сказал несколько странных вещей. Что, черт возьми, происходит?» Луна несколько раз напоминала себе спросить спокойно. Однако, ее потрясенный голос дрожал. Какие странные слова он оставил после себя. «Столкновение моих подчиненных с молодым мастером Джином не было моим приказом. «Миледи, вы пришли сюда, думая, что я изначально намеревалась убить молодого господина Джина. Даже если ты не приказывала им, твои подчиненные напали на чистокровного Ранкандила, младшего сына. И что у тебя за отношение ко мне? Если вы накажете меня за это преступление, я приму это, миледи». Я была очень обеспокоен, услышав новости от кузена Иберис, поэтому я ждала вашего прибытия. Сначала ответь на это. Какого черта ты использовала убийц за моей спиной? Пожалуйста, направьте меня в суд клана. Тогда я подробно дам показания. Джин покачал головой. Постой, Таймюн. Я знаю, что у тебя что-то есть в рукаве, но я не могу позволить тебе вести себя так неуважительно по отношению к моей сестре. И ты сказала, что не имеешь никакого отношения к инциденту. Ты начала убивать выживших после лунного жертвоприношения, как только я начал расследование имени Мариуса. Кажется, произошло недоразумение, молодой господин Джин. Да, я бы хотел, чтобы это было так. Принимая во внимание мою сестру, я надеюсь, что ты не связана с иллюзорными клинками. Перед смертью Таган Мариус выдал много зацепок, понимаешь? То же самое с Дэном Мариусом, что выжил. Он намеренно упомянул название проклятия, иллюзорные клинки. Это имя знали Луна, Гилли, Муракан, все, включая их мать. Таймюн сделал паузу, прежде чем посмотреть на Джина. Почему, как ты думаешь, это странно, что я помню свой первый год жизни? Я контрактник, я этого не помню, но мой бог, кажется, помнил, что случилось у колыбели в замке Бури. Это была ложь. Джин не слышал голоса Салдирета с тех пор, как регрессировал. Однако, Таймюн не могла думать об этом как о лжи. Так вот почему. Салдирит к тому времени уже выбрал молодого мастера Джина. Информацию маг не раскрыл. Сам бог сказал ему. Затем, встретив леди Луну в штормовом замке, он начал искать виновного присутствия молодого мастера Джина не случайно. Поиск Тагана Мариуса в Акине. Он с самого начала поставил меня в подозреваемые, подтвердив текущие знания Джина. Таймюн подавила смех. Пройти весь этот путь было впечатляюще, но у Джина не было весомых убедительных доказательств. Таган и Дэн ничего не знают о проклятии. Джин говорит поверхностную ложь. На данный момент он ничего не может мне сделать с другой стороны. У Джина было много слабостей. Он использовал магию и был подрядчиком Салдирета, а также нарушал множество правил в качестве временного знаменосца. Таймюн все это знала. Понятно, молодой мастер Джин. Быть контрактником – это прекрасно, даже будучи ранканделом. Но почему это касается меня? Может быть, вы хотите сказать, что я наложила на тебя проклятие? Сегодня я впервые слышу об этом. Не знаю. Мы скоро узнаем. Я буду правдиво свидетельствовать в суде клана. Пока Луна молчала, Джин шагнул вперед. Суд? Кажется, ты ошибаешься, Таймюн. Судя по тому, что ты постоянно говорите о дворе клана, похоже, у тебя тоже много подчиненных в главном доме. Ты будешь следовать по моему личному приказу. Таймюн нахмурила брови. Действительно ли у молодого господина есть такая сила, будучи временным знаменосцем? Миледи, это вне его юрисдикции. Если вы собираетесь меня наказать, дама сама должна совершить такое действие. Когда начнется слушание, я также упомяну о встрече молодого мастера С. Няня. Луна прикусила губу и посмотрела на Таймюна. Да, миледи, я больше не знаю, кто ты, а твое поведение сейчас. Я вообще этого не понимаю. Я тоже не могу понять вас, миледи. Это правда, что мои подчиненные случайно столкнулись с молодым мастером Джином, но как вы могли сомневаться во мне, том, кто служил вам всю вашу жизнь, поскольку ты вырастила и обучила этих убийц? Прошу прощения за то, что скрыла от вас этот факт, миледи. Тем не менее, воспитывая их, я должна был защитить себя. Что, вы знаете, сколько врагов у вас в клане, миледи? Из-за этого мне каждый день угрожали смертью. Я уверена, вы не знали. Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Как они посмели делать это в клане Ранкандил, когда у первого знаменосца широко открыты глаза? Как они смеют пытаться убить тебя? Вы действительно ничего не знаете, миледи? Не играй со мной и скажи мне правду. Мое сердце вот-вот разорвется. Миледи, пожалуйста, оглянитесь на наше прошлое. Слуги возле вашей комнаты всегда менялись каждый год. Кроме меня, все, кто заботился о тебе, ежегодно менялись. Это было правдой. Слуг, обслуживающих чистокровных ранканделов, часто меняли. Обычно дворецкого либо повышают до охранника, либо переводят на другую работу. Однако, в случае с Луной ее слуги менялись чаще. Почему? Вы когда-нибудь проявляли к ним интерес, Миледи, наверное, думая, что их все равно заменит, вы никогда не спрашивали меня об этом. Все детство, пока вы все не повзрослели. Что ты пытаешься сказать? Луна в замешательстве покачала головой. Джин молча держал ее дрожащую руку. Он знал, что Таймюн собиралась сказать. Все они были убиты, миледи, братьями и сестрами. Вот почему они так часто менялись. Глаза Луны расширились. Миледи, вы были благословлены самой всемогущей силой, но жили так беспечно. Вы не смогли понять, через что проходят подчиненные вам люди. Все вокруг вас, даже просто находясь рядом, несли в угрозу смерти. Почему? Почему ты не сказала мне об этом раньше? Потому что вы будете грустной и подавленной. Ваши братья и сестры причиняли вред окружающим вас людям, а не вам напрямую. В конце концов, разве они могут тронуть вас хоть пальцем? Не говори ерунды, что не имеет никакого смысла. Если бы ты сказала мне заранее, я бы просто ничего не сделала. Ты ничего обо мне не знаешь. Даже если бы я все это знала, ты думаешь, я бы ничего не сделала? Я не сказала вам, потому что знала лучше всех остальных. Ложь. Дом затрясся, когда Луна закричала. Чашка, стоявшая перед Таймюном, стукнула по столу, ее содержимое образовало водоворот. Миледи, могли бы вы зарезать своих братьев и сестер, которые убили ваших слуг, зная, что у вас есть сила, чтобы легко убить своих братьев и сестер или доминировать над ними, чтобы занять трон, но вы слишком напуганы, чтобы сделать это, не так ли? Луна остановилась, как вкопанная. Пожалуйста, ответьте мне, миледи, как бы вы отомстили? Вы бы убили своих братьев и сестер ради своего народа? Разве вы не закатили истерику от боли и агонии? Я, возможно, ваше сердце разбилось бы. О, как тонко ваше сердце. Я лучше знаю это. Сможете ли вы забрать у меня горе умирающих слуг? Таймюн держала свою гремящую чашку и горько улыбалась. Борьба за трон Ранкандила, отвратительная война. И в тот момент, когда вы вышли из нее, все ваши люди стали добычей. Миледи, вам не следовало отказываться от трона. Глава 131. Таймюн Мариус. Часть 4. 35 лет назад. В тот день, когда она стала няней Ранкандила, Таймюн впервые ощутила настоящую силу. Могущественные люди королевства Дилки, которые относились к ней и ее братьям и сестрам как к собакам или низшим существам, поклонялись ей. Таймюн чувствовал, что ее стошнит от забавного зрелища. Она пережила совершенно другую жизнь, по сравнению с той, что была в лунном жертвоприношении, где она жила в условиях ниже пригодных для жизни. Жизнь прекрасна. В детстве мне пришлось прожить ужасные вещи, но как только стала свободна, я обнаружила, что должна заботиться о первенце клана Ранкандил, подумала Таймюн, глядя на только что родившуюся Луну. Это не было ни завистью, ни ревностью. Ее мир теперь был слишком велик, и она была благодарна за то, что стала няней Луны. Больше всего ее удивило, что ребенок может быть таким теплым и заботливым. Когда она обнимала детей в лунном жертвоприношении, все они были холодными и твердыми трупами. Наоборот, непостижимая теплота Луны покорила ее сердце. Она не могла поверить, как быстро была поколеблена этим, и вскоре Таймюн излила на Луну всю свою искреннюю любовь. Ну, она довольно милая, годик, 2 года, 3 года, 5. Таймюн была очень горда, наблюдая, как Луна растет каждый день. Однако, каждый год рождался еще один чистокровный Ранкандил. Соперники Луны, Сайрон и Роза, надеялись, что они будут соревноваться друг с другом. Это привело Таймюн в отчаяние. Никаких проблем не будет, поскольку патриарх сказал, что леди Луна была единственной, кто полностью унаследовал его силу. Миледи в конечном итоге станет его преемником, как и надеялась Таймюн. Луна привлекла внимание еще до того, как отправилась в штормовой замок и начала тренироваться, когда вернулась в главный дом. Все надежды и предвкушения достались ей. «Сегодня я дралась со всем начальным классом и победила, няня. У Лунти и Джошуа нет шансов против меня, даже если они нападут вместе. Поздравляю, миледи, вы должны держать, но мне нехорошо. Мне просто нравится меч, не конкуренция. Когда они дерутся со мной, они все впадают в депрессию». В то время Таймюн думала, что эти слова были из-за детской чистоты сердца. Хотя в Ранканделе это было бы преступлением, она хотела увести Луну от жестоких методов обучения ранканделов. Однако, Таймюн также не хотела воспитывать ее, как детей из лунного жертвоприношения. Тем не менее, Таймюн подтвердила личность Луны, когда ей исполнилось 13 лет. «Даже не смей попадаться мне на глаза», — Джошуа, Лунтия, не садись со мной за один стол, иначе я убью тебя. Атакуешь этим умением, ты даже не поцарапаешь мою тень. Ее теплота исчезла, и она начала доминировать в клане Ранкандил. Тем не менее, это было всего лишь проявлением ее юности. Устав от провокаций клана, Луна впала в темное время отрочества. И все же Сайрон, Роза и Таймюн думали, что это ее настоящее «я», и чувствовали себя удовлетворенными. Таймюн особенно подтолкнула Луну к тому, чтобы она стала правительницей Ранкандила, и хотела стереть все ее заботливые воспоминания. Видя возможность того, что она может быть няней будущего матриарха, Таймюн хотела использовать эту силу, чтобы отомстить миру. Таймюн никогда не забывала жестокого обращения, которому подвергалась более 20 лет в королевстве Дилки. Когда леди станет матриархом, я сотру королевскую власть Дилки с лица планеты. Если Луна росла с такой скоростью, это было вполне возможно. На этот раз вы уничтожили высокопоставленных магов Цепфиль в Бейлсе. Поздравляем, миледи. После того, как вы стали знаменосцем, это ваша 37-я успешная миссия подряд. Вы создали большой разрыв между вами и вашими братьями и сестрами. Патриарх очень доволен. Няня, это может показаться странным, но я очень устала. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, вдали от отца, матери и братьев и сестер. Что вы имеете в виду? Миледи, что-то не так, ты на моей стороне. Да, какой бы путь я ни выбрала, в каком бы положении я ни находилась. Конечно, я всегда буду на вашей. Я не собираюсь становиться правителем этого дурацкого клана. В 19 лет закончилась ее юность, и ни разу Таймюн не видела, чтобы Луна нарушила свое слово. Вы серьезно, миледи? Пожалуйста, подумайте об этом. Миледи, у вас самый большой талант после патриарха. Вы собираетесь потратить его впустую? Если не вы, кто еще возглавит клан? Один из других братьев и сестер займет мое место. Я думаю, что Дипус и Мэри милые. Отец, мать и старшие расстроятся. Мне просто нужно, чтобы ты была на моей стороне. О, но моим братьям и сестрам это понравится. Миледи, и я не собираюсь растрачивать свой талант. Я стану сильнее. Пока мои братья и сестры сражаются и истекают кровью, я стану сильнейшим клинком, охраняющим клан, и покажу им, что я на другом уровне. Ах, более того, мне нужно чувствовать себя лучше. Хочешь увидеть моего младшего брата? Как ни странно, я просто чувствую себя лучше, когда иду к нему. Может, потому что он младенец? Ха-ха-ха. Даже если мы пойдем, мы сможем только наблюдать за тем, как он спит издалека. Он тебе действительно нравится? Да. Чувствую себя комфортно. Я немного чувствительна, знаешь ли. Чувствую звук чьего-то сна, путешествующего по воздуху. О, и было бы неплохо, если бы я могла подержать его. В тот день Луне приснился новый сон, а мечты Таймюн были разрушены. Луна немедленно отказалась от своего шанса на трон. И поскольку она путешествовала и опустошала мир, она заслужила имя Белый Кит. Легендарное существо в мифах. В таком случае, я тот рыболов, который притаился рядом с большим китом. Уныние, разочарование. Она чувствовала, что должна испытывать такие эмоции по отношению к даме. Таймюн проводила свои дни во внутреннем конфликте. В то же время, узнав об отставке Луны, братья и сестры начали свою охоту. Не было четкого указания на то, что побудило их к этому. Возможно, ими двигала ревностная ненависть к Луне, стене, которую они не могли преодолеть, или они просто пользовались тем фактом, что она никогда не убьет их, или, может быть, потому, что ранкандильские воины были именно такими. Они били, толкали и убивали слуг старшей. Отношение братьев и сестер к людям было хуже, чем опыт Таймюн в ночных боях лунного жертвоприношения. Не будем говорить миледи, она не сможет этого вынести. Я ее няня. Как она может не знать, что это происходит? Она просто игнорирует это. Если бы она не лишилась трона, случилось бы это, чтобы выжить. Таймюн разводила охотничьих собак. В ее голове не было достаточно места для мысли о мести королевской семьи Дилки. Ситуация была слишком сумасшедшей. Должна ли я сказать ей сейчас, эти охотничьи собаки слишком медлительны. Такими темпами я не выживу. Леди Луна плохо воспримет мою смерть, как и ожидалось. Вскоре Таймюн была схвачена. Пока Луна покидала главный дом, чтобы тренироваться, рыцари-хранители Ранкандила затащили Таймюн в подземную тюрьму и удерживали ее там. Таймюн Мариус, величайший убийца и глава лунного жертвоприношения, как бы вы хотели поделиться этими умениями со мной? Я дам вам все, что вы хотите. У меня нет мыслей предать миледи. «Пожалуйста, убей меня вместо этого». Говорите такие бессердечные слова, подавляя улыбку. «Я вижу гнев и радость внутри вас». В этом месте Таймюн услышала голос спасения. Вспоминая это время, глаза Таймюна сузились. «Несмотря на это, я все еще люблю вас, миледи. Несмотря на то, что я причинила вам боль, вы остались живы и здоровы, потому что в тот день я была рядом с вами». Фью. Она глубоко выдохнула и встала, чтобы идти, пока говорила. «Я уверена, что это шок. Прежде, чем я умру, даже после того, как я умру, я хочу, чтобы вы больше никогда не узнавали таких ужасающих истин, няня. И какой бы ни была причина, это правда, что я воспитывала подчиненных за вашей спиной, и что некоторые из них столкнулись с молодым мастером Джином. Даже если бы это было не по моему приказу, нападение моих слуг на чистокровного Ранкандила – худшее из всех преступлений, няня. У меня нет мысли не платить цену. Следовательно, я уже сообщила о своем преступлении в главный дом». Стук, стук, стук. Группа шагов эхом раздалась за дверями. «Рыцари исполнения. Те, кто наказывают нарушивших законы клана Ранкандил. Они пришли после получения отчета от Таймюня. Она спланировала это еще до того, как мы со старшей сестрой пришли. Она несет какую-то чушь, но уверена, что переживет суд. Если бы мы приехали немного позже, то у нас не было бы возможности ее допросить, пока Джин прикидывал, как реагировать». Луна изо всех сил пыталась встать с трясущимися ногами. Прежде, чем заговорить, Таймюн остановилась перед Луной. «Если можно, вместо них я бы хотела, чтобы вы отвезли меня в главный дом, миледи. Даже если умру, я хотела бы, чтобы это произошло в ваших руках. Няня, не уходи, не оставляй меня. Поговорим еще немного, хорошо? Я уже совершила преступление. Если нарушу после своего самоотчета, то совершу еще одно непоправимое преступление. Не уходи, пожалуйста. Просто перестань. Я отвожу их. Я должна уйти, миледи». Затем Таймюн продолжила идти и прошла мимо Луны. Луна не повернулась, чтобы посмотреть на нее, и сдержала слезы. Джин положил руку на плечо Таймюн. «Таймюн Мариус. Да, молодой господин, я не знаю, кто поддерживает тебя, но мало кто пощадит тебя в суде клана. Кажется, вы все еще подозреваете меня. Нет, это не просто предположение. Все уже подтверждено. Судя по твоим действиям, ты тесно связана с этой попыткой проклятия. Что бы ни думал молодой мастер, это должен решить клан. Я дам тебе несколько слов мудрости. Думаешь, твое начальство спасет тебя после того, как ты так много рассказала мне и моей сестре? Если последуешь за ними, то умрешь. Вы говорите странные слова. За исключением леди Луны, позади меня никого нет. Смерть или пытки, думаете? Я боюсь таких вещей. Да, ты выглядишь так. Слишком много говоришь для того, кто готов умереть». Таймюн просто смотрела на Джина 2 секунды, прежде, чем покачать головой. «Я не скажу ничего, что может навредить в суде, молодой мастер Джин. Я думаю, это было бы лучше для миледи». Кланг, кряк. Двери дома открылись, и вошли 5 рыцарей принуждения. В то же время Джин активировал руну Мюльта и закрыл лицо. Пока они шли, Джин и Таймюн задумались. «Если Таймюн умрет, расследование моего проклятия станет сложнее. Прежде, чем она доберется до главного дома, мне нужно убедить сестру вернуть Таймюн, даже если для этого потребуется атаковать рыцарей. Фу-фу, какой остроумный. Да, меня могут выгнать. Однако, даже если они это сделают, меня спасет тот факт, что молодой мастер может владеть магией, а также то, что он общался с Салдиретом». Таймюн протянула руки рыцарям принуждения, чтобы показать, что она подчиняется их захвату. И Джин не пропустил рыцаря слева от него, обнажающего кинжал, спрятанный в его перчатке. Они не пришли проводить Таймюн в главный дом. Они собирались убить ее, не привлекая к суду. Нет, они были не рыцарями принуждения, а замаскированными убийцами. Они пришли, чтобы избавиться от нее. Старшая сестра. В тот момент, когда Джин метнулся, как пуля, и закричал, убийцы атаковали Таймюн в горло. Он также выхватил свой кинжал, стремясь отразить атаку убийц своим метательным кинжалом. Однако, ляск, двигаясь со скоростью света, Луна уже обезглавливала убийц, едва начавших обнажать свои мечи. Глава 132. Таймюн Мариус. Часть 5. Хотя Таймюн обладала навыками как минимум 7 звезд, она не могла среагировать на засаду рыцарей, которых она считала своими союзниками, пока находилась в неподготовленном положении. Удар. Метательный кинжал Джина пронзил плечо убийцы. Убийца не мог правильно взмахнуть своим оружием, что позволило Таймюн избежать смертельной раны, хотя она среагировала немного поздно. ССС. Острие кинжала скользнуло по ее плечу. Тем не менее, она не могла принять ситуацию. Ее глаза расширились. Это было опасно. Если бы я немного опоздал, Таймюн бы умерла. Джин спас ее не потому, что она ему нравилась. Им нужно было получить от нее массу информации. Он не мог оставить виновника своего проклятия умирать, не имея никаких зацепок, несмотря на 15 лет поисков. Кроме того, человеком, наказывающим ее, должен быть он, и никто другой. Обнаружив за Таймюн, он был близок к разгадке тайны своей прошлой жизни. Джин смягчил свой гнев и стиснул зубы. «Как ты смеешь в моей стране?» Луна замахнулась крантылом, и двое убийц потеряли головы. Если бы они были настоящими рыцарями исполнения, то, по крайней мере, отразили бы нападение. В этот момент Луна поняла, что они фальшивые. Она посмотрела на остальных убийц. Прежде, чем головы успели удариться о землю, Джин мгновенно сократил расстояние между ним и Таймюн. Кто их послал? Кто запятнал имя Ранкандил? Злой голос Луны эхом разносился повсюду. Остальные убийцы потеряли равновесие и отшатнулись. Не потому, что они боялись огромной силы Луны. Это была инстинктивная реакция из-за ее непостижимой силы. Если они спотыкались из-за энергии в ее голосе, то ассасины были ниже 6 звезд. Их было всего 5, так что в тот момент, когда им не удалось убить с первого удара, они потеряли свою единственную возможность. Однако они были не рыцарями, а хорошо обученными убийцами. Двое их союзников умерли в мгновение ока, но, не меняя выражения лица, они продолжали нацеливаться на Таймюна. «Джин, не волнуйся!» Джин повернул Брадаманти к убийце, который первым попытался убить Таймюн. Схватив и отбросив женщину назад, убийца попытался отразить удар своим кинжалом. Слэш! Джин отрезал убийце руку, прижал его к земле и перерезал дыхательные пути. В то время, как кровь брызнула повсюду, Джину казалось, что убийцы пришли, зная, что они умрут. Как он и ожидал, они в первую очередь шли к самоуничтожению вместе с Таймюном. «Я был прав, Таймюн Мариус, твое начальство не собирается тебя спасать», Джин спокойно сказал, стряхивая кровь с лезвия. Луна сломала конечности оставшимся убийцам и успешно прижала их к земле. Им нужно было задать несколько вопросов, поэтому они не убили их полностью. Кррррррр. Луна скомкала их шлемы. Толстый стальной шлем, который был надет, чтобы подражать настоящему рыцарю, смялся, как бумага, в руках Луны. «Если ты ответишь правдиво, я спасу тех, кто не имеет отношения к...» Луна резко остановилась, заметив лица убийц. Джин подошел посмотреть, что она увидела, и сглотнул. Их отвратительные лица выглядели как изношенная и рваная одежда, сшитая вместе. От лба до подбородка было множество ран и порезов. У них также отрезаны уши. Видя, что раны все еще открыты, он сделал вывод, что это определенно произошло недавно. На случай, если их личности раскроются, они намеренно испортили лица. Более того, они даже не дышали. Их глаза закатились, а кровь пенилась во рту. Что это? Подожди, старшая сестра. Джин засунул палец в рот мертвого убийцы. Он не чувствовал их языка, но чувствовал множество мелких зерен возле коренных зубов. У них был яд между зубами. Они, должно быть, откусили его, прежде, чем их прижали. Черт, как грязно. Обеспокоенная Луна схватилась за лоб. Ее разум был уже полностью запутан еще до того, как пришли убийцы, но после того, как ситуация развернулась, она могла только быть уверенной, что ее собственная няня пыталась навредить Джину, а один из их братьев и сестер поддерживал Таймюн сзади, и что тот же брат пытался избавиться от Таймюн, чтобы стереть все улики. Вместе с гневом, внутри Луны вспыхнуло разочарование. «Как ты могла так поступить со мной? Как? Кто тебе приказал? Когда я попросила тебя расследовать, кто пытался навредить Джину, ты вела себя так, будто ничего не знаешь». Луна не могла смотреть на Таймюн. Она не могла справиться со своими спутанными чувствами. Всего несколько часов назад Таймюн была самым доверенным лицом Луны. Даже до самого конца ей хотелось верить, что все это было недоразумением. Убить Таймюн, которая ничем не отличалась от собственной матери, было труднее, чем убить собственных братьев и сестер. Это должно быть очень больно. Точно так же, как Гилли для меня, для старшей сестры Луны, Таймюн является более материнской фигурой, чем наша биологическая мать. Джин почувствовал себя немного неловко. Однако он знал, что столкнется с этим жалким моментом, когда заподозрил Таймюн. Если бы он собирался забыть о проклятии, поскольку эта жизнь была прекрасной, он бы никогда не пришел к Луне. Иллюзорные клинки. Из-за этого проклятия я провел в клане 25 мучительных лет, а потом меня просто выгнали. Таймюн Мариус, ты мне все расскажешь по этому поводу. Джин медленно подошел к Таймюн. Пока его уверенные шаги эхом разносились по комнате, Луна закрыла глаза. Младший брат. Да, сестра, теперь я также должна укрепить свой разум. Я возьму на себя полную ответственность за намерение Таймюн Мариус причинить тебе вред. И до того, как все ее истины будут раскрыты, я не буду тебе мешать. Словно она плакала кровью, Луна говорила тихим голосом. Тебе незачем брать на себя ответственность. На самом деле, как человек, навязавший это тебе, я должен тебя утешать. Однако, никакая поддержка не облегчит боль предательства и страданий. Джин промолвил эти слова и уставился на Таймюн. Фу. Я не думала, что так получится, юный мастер Джин. Она говорила дрожащим голосом. Однако это было не от страха или растерянности. Из-за того, что у нее не было сил, ее голос стал слабым, а дыхание тяжелым. Она будто умирала. Ни за что. Джин наклонился над ней и посмотрел на ее лицо. Она была покрыта холодным потом, а из ее полуоткрытого рта текла алая кровь. У тебя тоже во рту был спрятан яд, Таймюн Мариус. Ты показываешь это позорное зрелище моей сестре? Нет, молодой мастер. Что ж, это был бы действительно позорный момент, придурок. Покачав головой, Таймюн внезапно вырвала кровью. Чувствуя, что что-то не так, Луна подошла и прикрыла рот рукой. Джин нашел темное пятно на плече Таймюн. Место, где мужчина в перчатке достал ее кинжалом. Это был лишь легкий скользящий след от лезвия. Однако, лезвие было покрыто ядом. Сильнейший яд из всех. Это был один из ядов кузена Мариуса. Сильнее, чем тот, который он использовал против Джина. Угу, кажется, я сильно постарела. Я знала, что это была засада, но не могла увернуться. Перестань болтать, Таймюн. Яд будет распространяться. Я найду целителя. Нет необходимости, молодой господин. Няня, подожди немного, это моя земля. Я пойду за целителем. И все же Луна, которая в этот момент кричала, по своей сути знала. Яд, поразивший Таймюн, не мог быть аннулирован целителем. Миледи, кашель. Няня, это не может быть наш последний момент. Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста. Я хорошо знаю этот яд, миледи. Кузен — это его детское самое гордое творение. Таймюн постоянно рвало темными сгустками крови. Мало того, пораженный участок также начал извергаться кровью. Яд больше не мог подавляться и начал сеять хаос. В тот момент, когда кинжал коснулся ее, Таймюн поняла, что ее жизнь кончена. Она знала, что даже с легкой царапиной она не сможет избежать смерти, если у нее не будет благословенного тела, как у Ранканделов. Я думаю, это карма. Ее глаза медленно закрылись. Она чувствовала темный запах смерти. Человек, по колено в преступлениях, всегда боялся смерти. Я не хочу умирать. Если я смогу, хочу попросить у Миледи и молодого мастера Джина прощения и жить. Я хочу быть с Леди Луной. Эти эгоистичные мысли пронеслись у нее в голове. Она хотела умолять и молиться, чтобы получить слезы Нумируса, которые могли бы спасти тех, кто умер. И Луна не сможет проигнорировать просьбу. В этот момент Таймюн ухмыльнулась. Я не должна производить ужасное и грязное впечатление на Миледи, моей прекрасной Луне. Хотя Таймюн обманула ее, пыталась убить Джина без ее ведома и совершала преступления вместе с братьями и сестрами, любовь Таймюн к ней была искренней, хотя и немного искаженной. Миледи и молодой мастер Джин, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Няня, почему ты говоришь так, как будто собираешься сказать свои последние слова? Ты действительно собираешься сделать это со мной? Из глаз Луны на лоб Таймюна упали теплые слезы. Я даже не могу как следует извиниться за то, что солгала вам. Хотя мои грехи не смоются, я исповедуюсь. Пожалуйста, остановись, няня. Ты будешь истекать кровью еще больше. 15 лет назад волшебником, проклявшим молодого господина, был Кидарт Холл. С каждым слогом, который она произносила, ее голос становился все слабее и слабее. Казалось, яд добрался до ее языка. Тем, который приказал мне навредить молодому господину, является Джошуа. Молодой мастер Джошуа. Шака, шака. Ее дыхание звучало так же, как скрежет стали. Ее глаза медленно почернели от яда, и он знает, твоя сила, твой контракт, няня, нет. Глава 133. Те, у кого есть яд. Часть 1. В альянсе Хафистер, секретной резиденции Джошуа, стоя спиной к 10 рыцарям в черных мантиях, Джошуа смотрел на двух коленопреклоненных людей, кузен Мариус и Берис Мариус, все еще с покрасневшими, влажными глазами, они ждали ответа Джошуа. Хорошо, итак, Таймюн уволила вас, ребята. Да, сэр Джошуа, мы сделаем все, что угодно. Пожалуйста, помогите нам. Пожалуйста, заставьте ее передумать. Мы ничто без нашей матери. Берис опустилась на колени и умоляла, медленно приближаясь к Джошуа. Рыцари-стражи толкнули ее вниз и наступили ей на плечи. Не приближайся к нему без разрешения. Берис пробормотала извинения, причитая, а кузен страдальчески вздохнул. Берис, даже наша мать не делала такого зрелища перед сэром Джошуа. Помни, что она может быть не слишком рада этому. Перестань плакать и подумай здраво. Резкий голос кузена прервал бормотание Берис. Пока рыцари-хранители пытались яростно схватить и отбросить Берис на место, Джошуа осторожно поднял руку, чтобы остановить их. Остановитесь. Достаточно. Пожалуйста, будьте немного более понимающими. Сейчас мои рыцари очень чувствительны. Берис всхлипнула. Спасибо. Спасибо, сэр Джошуа. Джошуа горько улыбнулся и посмотрел им в глаза. Они привязаны к своей матери, хотя не являются кровными родственниками. Они не знали, что были всего лишь охотничьими собаками для ныне мертвой Таймюн. Видеть это лично смехотворно. Однако, Джошуа давно хотел себе этих шутов. Таймюн обращалась с ними как с подчиненными, но Джошуа действительно ценил их верность. Умелую собаку легко получить. Однако, есть не так много собак, что подожгли бы себя по приказу Джошуа. Видел Берис и кузена именно такими. Собаки с таким умением, что даже по приказу хозяина прошли бы через мучительное самоубийство. К сожалению, проблема заключалась в том, что они были верны Таймюн. Таймюн была подчиненной Джошуа, а кузен и Берис – нет. Они работали только на Таймюн. Даже когда они помогали Джошуа, они не шевелились, если это не было приказом Таймюн. Это также работало и с Таймюн. Если бы я сказал ей напасть на Луну, а не на младшего, она бы меня предала. Сердце Таймюн было с Луной, а сердце кузена и Берис с Таймюн. Джошуа это никогда не нравилось с самого начала. Особенно Таймюн, что не предлагало ему полной лояльности, несмотря на то, что он знал ее секреты, поэтому в какой-то момент ему пришлось избавиться от нее, и случай представился. Возможность превратить милых охотничьих собак в собственных приспешников после избавления от Таймюн. Кузен, Берис. Да, сэр Джошуа, к сожалению, я не могу выполнить вашу просьбу. Ах, и раз уж вы пришли в таком виде, кажется, вы не слышали. Таймюн отчаянно отмахнулась от вас. Да, до сих пор мы ни разу не провалили ее миссии, но кто знал, что она уволит нас после одной неудачи. Это не из-за этого. Простите, я вижу, как она заботилась о вас. Она никогда не разрывала связи из-за разочарования. Пожалуйста, расскажите нам больше. Голос кузена дрожал, а Берис дрожала, как будто у нее был припадок. Она держалась за лодыжку Джошуа. Тогда почему наша мать? Джошуа покачал головой и продолжил. Она была убита неизвестным фехтовальщиком, с которым вы сражались. Точнее, его черный дракон-хранитель забрал ее жизнь. Ах, ни за что. Наша мать, нет. Таймюн отчаянно просила помощи, поэтому я послал 5 своих рыцарей принуждения. Все они погибли, сражаясь с черным драконом. Остальные отправленные рыцари были уничтожены. Берис упала на землю, как труп, а кузен заплакал густыми кровавыми слезами. Они не могли в этом сомневаться. Для них двоих Джошуа был начальником их матери, а также хорошим сторонником. Были ли последние мгновения нашей матери комфортными? Я надеюсь, что это так. Ха, нет. Я должен сказать вам правду. Она сопротивлялась, пока ее тело не разложилось, а потом она умерла. Этот волшебный фехтовальщик. Кто он, сэр Джошуа? Я изо всех сил пытаюсь его опознать, но пока не знаю. Он был кем-то, кого Таймюн знала. Когда вы сражались с контрактником Салдирета, она знала, что долго ей не прожить. Она хотела спасти вас. Знала, что вы придете ко мне после того, как вас уволит этот человек. Почему он напал на нашу мать, а не на нас? Понятия не имею. Он расследовал вашу фамилию, так что это означало, что у него были споры с Таймюн в прошлом. К счастью, у него не было дракона-хранителя, когда вы сражались с ним, но его мотивом с самого начала было пойти за Таймюн. Его лицо было закрыто, но он не выглядел слишком старым. Значит, обида на нашу мать. Возможно, он потерял члена семьи из-за нее. Затем он получил силу благодаря контракту с Салдиретом и вернулся, чтобы отомстить. Похоже, такова ситуация. Что ж, мне все еще нужно провести расследование. Кузан опустил голову. Когда он начал дрожать от слез, Джошуа обнял его. Затем тело Берис содрогнулось. Мы найдем этого ублюдка и убьем его. Ребята, вы не можете драться с ним сейчас. Похоже, вы были равны, потому что у него не было дракона-хранителя, но с его черным драконом у вас нет шансов против него. Думаешь, Таймюн бросила вас, потому что хотела этого? Кузан не мог ответить. Подождите пока. У меня тоже есть к нему дело из-за убийства Таймюна и моих солдат. И если мир узнает о контрактнике Салдирета, Цепфи тоже тронется с места. Им придется либо сделать его своим, либо убить. Мы не оставим его в чужих руках, даже если это Цепфиль. Кузан стиснул зубы и продолжил. Они не имеют права лишать его жизни. Только Берис и я можем убить его. Джошуа подавил смех и встретился глазами с Кузаном. Хорошо, я предложу вам некоторую поддержку. Сегодня мы уходим. Пожалуйста, дайте нам время, чтобы примириться. Конечно, но не опаздывайте. Я немного боюсь, что могу потерять и вас из-за него. Они вышли из зала, и Джошуа закурил сигару. Светящийся свет делал его густые брови и очерченный нос очень заметными. «Сэр Джошуа, вы в порядке? Если эти ребята начнут вызывать переполох, фу-фу, не волнуйся. Я просто вселяю в них неистовую волю, так как это лучший способ управлять охотничьими собаками. Они быстро вернутся ко мне, используя ненависть в качестве своего оружия. Фу-фу». Пока дым от его сигары распространялся, Джошуа думал о своей сестре, которая придет за ним. Неважно, сколько эта старая охотничья собака протрубила перед смертью. Если старшая сестра Луна и младшие нанесут удар без причины и доказательств, для меня это будет лучше. Все пойдет по моему плану. Бам! Массивная стальная дверь разорвалась и разлетелась вдребезги от кулака Луны. Что это значит, первый знаменосец? В то же время рыцари-хранители Ранкандила в резиденции обнажили свои мечи и преградили ей путь. Позади Луны около сотни рыцарей-хранителей были без сознания. Все они пострадали от последствий того, что встали у нее на пути. Джошуа здесь, во-первых, пожалуйста, успокойтесь. Зачем вы это делаете? Если вы пойдете дальше, мы воспримем это как объявление войны. Ответь на мой вопрос. Джошуа здесь, даже если здесь будет второй знаменосец, мы не откроем ворота. Даже если это война между братьями и сестрами, подобное вторжение вне правил клана Ранкандил. Курк. Луна подошла к мужчине и схватила его за горло. Это не было какой-то нелепой скоростью, но другой рыцарь-хранитель просто не мог контратаковать в присутствии ее ауры. Правило, рыцари Джошуа никогда не должны даже произносить это слово. Если хочешь остановить меня, просто сразись со мной, я не буду наказывать тебя за это. Рыцари одновременно бросились на нее и замахнулись мечами. Даже не уклоняясь, Луна бросила рыцаря-хранителя и направилась к главному зданию. Ляск, кинг. Семь клинков даже не царапали Луну, и рыцари-хранители начали отступать без их ведома. Даже если они нападут снова, результат будет тот же. Просто увернуться от остатков мерцающей ауры, окутавшей Луну, было достаточно сложно. Ты пришла, сестра. Джошуа, наблюдавший за боем, вышел из центрального холла резиденции. За ним стояло 10 рыцарей в мантиях. Похоже, ты очень напуган, Джошуа. Я не знала, что ты разместишь всех темных рыцарей клана. Моя сестра так зла, поэтому я должен подготовить некоторые формы защиты. Зачем ты пришла сюда? ПФФ. Луна залилась смехом. Подожди, ты думал, что я убью тебя за твои действия? Мне стыдно из-за того, какой ты глупый. Я никогда не должна была приходить, чтобы увидеть твое позорное лицо. Джошуа улыбнулся, и Луна лучше всех знала о лице, которое корчит ее второй брат, когда хочет скрыть свое унижение. О боже, ты говоришь, что убьешь всех моих рыцарей. Поскольку ты немного грустишь, я закрою глаза на твои действия по отношению ко мне. После этого, пожалуйста, вернись, когда будешь в хорошем психическом состоянии. Луна не могла победить темных рыцарей. Итак, Джошуа хотел, чтобы Луна раскачала крантил, который висел у нее на спине. У него не было намерения убивать Луну, но он хотел хоть раз получить над ней хоть немного контроля. Если она ударит меня в этой ситуации, у матери будет причина контролировать ее. Она должна остаться в живых, прежде, чем я стану патриархом. В конце концов, кто-то же должен держать Цепфиль в узде клинок, который будет охранять клан. Джошуа все еще думал, что она нужна. Он ждал этого момента. Это не было столкновением один на один, но это был первый раз, когда он мог унизить Луну. Все шло по плану. Завершая ход своих мыслей, Джошуа снова попытался спровоцировать Луну. Однако, первой заговорила Луна. «Мой брат, хоть ты и мусор хуже собаки, но ты все равно второй знаменосец. Поэтому я здесь, чтобы дать вам полное любви и предупреждение». Слова, сказанные со всей ее искренностью. Разочарованный, Джошуа открыл рот, но его снова прервали. «Как только этот ребенок вернется в клан, ты никогда не сможешь его остановить. Так что, пока не стало слишком поздно, советую тебе бежать». Луна, которая быстро уходила, остановилась и рассмеялась. «Ты даже не можешь напасть на меня, когда я показываю тебе спину. Даже со всеми темными рыцарями, на самом деле, ничего не изменилось с нашей юности. Даже пока Луна не шла из резиденции, наступая на трупы, улыбка с лица Джошуа не исчезла. Улыбка, скрывающая его унижение». Глава 134. «Те, у кого есть яд, часть 2, ты нигде не ранена, старшая сестра. ХМ нет, если бы не ты, я бы не смогла контролировать свой гнев и получила бы травму». Луна упала на диван и положила руку на голову. Убийственное намерение и боевая энергия, вспыхнувшие после посещения резиденции Джошуа, исчезли. Тень омрачила ее холодное лицо. Ха. Затем ее глаза начали слезиться. Прошел всего день после смерти Таймюн, а Луна не могла устроить ей похороны. Отравленный труп медленно сморщился и окислился, оставив после себя только черную лужу. Луна не могла оторвать своих бездушных глаз от этого места. Она не знала, должна ли почтить свою няню на похоронах, несмотря на то, что она сделала. Потому что она обманула ее и попыталась убить брата, человека, которого она любила больше всего. Кажется, Джошуа не заботила смерть Таймюн. Он просто был полон страха и хотел, чтобы я ударила первой. Это было так, как ты ожидал. Но он собрал всех темных рыцарей клана. Темные рыцари. Среди рыцарей-хранителей Ранкандила, только лучшие из лучших могли получить черную мантию темных рыцарей. Они находились сразу под патриархом и его женой. Если бы двое не позволили этого, эти сильнейшие воины не стали бы подчиняться никому другому. И Джошуа уже держал их под своим крылом. Даже темные рыцари, мать отдала их Джошуа, потому что отец им не очень доволен. Уговорить отца, должно быть, было трудно. Джин получил новую информацию о своем противнике, но отказался от нее. Держать сестру за руку и предлагать носовой платок было его текущим приоритетом. Хотя Таймюн была предательницей, она все еще была семьей Луны. И хотя Джошуа был мусором, он все же был братом Луны. Она потеряла их обоих одновременно. Один умер, а другой стал явным врагом. «Ха-ха, няня, если бы ты предала того, кто заботился о тебе, я бы немного поняла. Нет, это моя вина. Если бы я только немного поняла тебя». Сердце, которое не смогло простить Таймюн, кольнуло, и нескончаемая печаль пронзила его. Чем она может стереть эту потерю? Чем она может прикрыть этот шрам? Даже когда она столкнулась с Джошуа, эти вопросы крутились у нее в голове. «Это все моя вина. Моя няня предала меня. Джошуа проклял тебя. Мои слуги погибли от буйства наших братьев и сестер. Ничего этого не случилось бы, если бы я держала все под контролем. Это было неправильно. Следуя логике Луны, если бы они нашли первопричину всего, это было бы рождение Луны. И самое главное, Джин думал, что Луна не имеет отношения к проклятию, потому что он испытал это, даже когда в прошлой жизни у него не было отношений с Луной. Хоть этот сумасшедший ублюдок и не был Таймюн, в конце концов он приказал кому-то проклясть меня, но я до сих пор не знаю мотива этого. Это невозможно объяснить, даже если я считаю причиной выбора Борисаду на ритуале выбора для этой жизни наиболее вероятной первопричиной казалась Борисада. Однако, в то время Джошуа уже набирал силу среди братьев и сестер. Это произошло благодаря Розе, которая медленно поддерживала его как предполагаемого преемника после того, как Луна лишилась трона. Главный источник силы Джошуа – мать. Я не знал, что у него уже есть темные рыцари, но факт, что мать присматривает за другими братьями и сестрами, общеизвестен. Она также показала это, когда Сайрон пришел в сад мечей, чтобы организовать банкет в прошлом году. Роза, должно быть, было довольно утомительно готовить все это. Нисколько. Наши надежные дети были теми, кто устроил это, так что я не имела к этому никакого отношения.